землю капает дождь, это плачут небеса. Я иду по дороге, на глазах моих слеза, от несчастной любви текут слезы мои. А на улице ночь, и горят фонари. Мы с тобою расстались, виноват только я. Ты была так несчастна, был я беден тогда. Без работы, без дома, о любви я мечтал. Но пришел этот вечер, он меня обломал. Все, что ты думала давно, что тебе не пара, и теперь все равно, что пора нам расстаться, прекратить мечтать и устроиться, работать и на ноги мне встать. Безработица это доконала меня. Из говна, может, люди выберусь и я. Но кому ты здесь нужен в этой жизни сырой? Что бы там ни случилось, оставайся собой. Себе я улыбнулся, по асфальту я шагал. Улыбался я дождю, он меня умывал. Он умыл меня от грязи, и мне стало легко. Потому что в этом мире только я и он. На землю капает дождь, это плачут небеса. Я иду по дороге, на глазах моих слеза. От несчастной любви текут слезы мои. А на улице ночь, и горят фонари.